Гранд-отель. У входа в Гранд-отель стояли Иван и Витька Барин. Витька в шляпе Барсалино, в твидовом темно-сером реглане с тростью. — Ты жди меня здесь, — сказал он и вошел во вращающуюся дверь. Пересек вестибюль, подошел к портье, положил на стойку трость. — Добрый вечер, любезный. — Добрый вечер, господин. — Скажите, мой друг Люсьенно не приехал? — Одну минуточку. Портье полистал книгу. — Никак нет. Ждем завтра. Номер люкс 22.